Пока локум-фабрикатор возносился над толстым слоем ядовитых промышленных выбросов, Далия и ее коллеги готовились спуститься. Радостное волнение, вызванное похвалой адепта Зетты, еще не улеглось. И несмотря на свой страх, Далия разделяла общее предвкушение чудес, которые обещала им показать их госпожа. Кагстон держал Далию за руку, словно юный школяр на прогулке, и Северина, глядя на них, не удержалась от усмешки, грозившей расколоть ее лицо. Зуши пытался сохранить невозмутимый вид, но Далия видела, что даже молчаливому механику не терпится увидеть, что ждет их в конце этого путешествия. Только Мелицину, казалось, не взволновала предстоящая экскурсия, хотя она и признавалась, что ей очень интересно, что же покажет им адепт Зетта. После обсуждения изготовленного ими усилителя тета-волн Карель Зетта почти ничего им не сказала, а только велела следовать за ней в личную кузницу. Далее ее друзья в течение нескольких мгновений даже не трогались с места, не смея поверить, что правильно поняли приказ Зетты. Увидеть сокровенную часть кузницы адепта означало получить доступ к самым секретным разработкам, узнать затаенные стремления и мечты Зетты. Попасть на этот объект было крайне трудно, и только те, кто заслужил особое расположение, получали такую возможность. «Как ты думаешь, что такое чтец Акаши?» – спросила Северина, когда они шли по бесконечным сверкающим переходам кузницы. «Ты ведь говорила, что адепт Зетта рассчитывает на твою помощь в его создании». «Именно это она сказала мне при первой встрече», – подтвердила Далия, следя за мелькающими впереди золотистыми плечами адепта Зетты и ее развивающимся плащом. «Но она не сказала, что это такое. А ты сама как думаешь?» – с озорной усмешкой спросил Кагстон. Далия пожала плечами. «Что бы это ни было, для его работы требуется созданное нами устройство. Возможно, какая-то разновидность думающей машины». После этих слов все надолго замолчали. Прогулка неожиданно закончилась в высоком зале с куполообразным потолком, совершенно пустом, если не считать серебристого цилиндра около 50 метров в диаметре, который стоял в самом центре. Вокруг цилиндра столпилось около десятка вооруженных сервиторов. Их серокожие тела были приварены к широким гусеничным агрегатам, а вместо рук имплантированы чудовищные орудия, явно слишком тяжелые, чтобы держать их на изготовку без противовесов. Эти орудия, сразу как только группа приблизилась к цилиндру, повернулись в их сторону, и далее испуганно переглянулась со своими спутниками. Адепт Зетта обменялась с сервиторами несколькими отрывистыми фразами на лингва технис, и на какое-то мгновение далее показалось, что она видит проскакивающие между адептом и сервиторами пучки света. «Не беспокойтесь, претарианцы не станут стрелять без моего приказа», — сказала Зетта. «Это и есть ваша личная кузница?» — спросила Мелицина, глядя на медленно открывающуюся дверь в блестящем цилиндре. «Одна из них», — ответила Зетта. «Тогда почему же охраняют только сервиторы? Не лучше ли было поставить стражников, которые способны думать сами?» «Хороший вопрос», — согласилась Зетта и шагнула в цилиндр. «Но то, что я вам покажу, лучше охранять безмолвными машинами». Далее чувствовала на себе пристальные взгляды сервиторов. Она представила, как их усеченные мозги оценивают уровень угрозы с ее стороны, и по спине пробежал холодок. Она отчетливо видела простейшие логические цепочки их мыслей, закодированных только на боевые действия. Решение проигнорировать ее или уничтожить зависело от такой малости. Она тотчас начала мысленно совершенствовать эту схему, выстраивая предохранительные устройства, регламент сброса информации и защитные подсистемы, исключающие любые логические парадоксы. Огненные золотистые линии, просвечивающие сквозь туман. «Далее, ты собираешься к нам присоединиться?» Голос Кагстона заставил ее резко поднять голову. Зетта, Ромю-31, Мелицина, Зуши и Северина уже вошли внутрь цилиндра, и только молодой Кагстон ждал ее у самой двери. Она улыбнулась, удивленная новыми техническими видениями. «Конечно», — ответила Далия, — «я немного задумалась». «О чем-то столь же интересном, как тета-усилитель?» — спросил Кагстон, протягивая ей руку. Она отрицательно покачала головой, с улыбкой принимая его помощь. «Нет, просто улучшала логическую схему сервиторов». «Правда? Да ты настоящая шика, Далия! Тебе это известно?» «Не дразнись», — одернула его Далия, шагнула в цилиндр и едва не вздрогнула от охватившей ее прохлады. А потом у нее и вовсе перехватило горло. Они стояли в небольшой кабине, напоминающей капсулу канатного подъемника, закрепленного на внутренней стене серебристого цилиндра, который, как теперь увидела Далия, был полым и уходил далеко вниз в темноту. От неожиданного приступа головокружения у нее внутри будто все перевернулось, и Далия крепко сжала руку Кагстона. Она скользнула взглядом по спиральным полозьям подъемника, а потом и вовсе зажмурилась, когда дверца, через которую они вошли, скользнула в сторону и закрыла проем. «У тебя трудности с этим видом транспорта?» — спросил Ромю-31. «Я не люблю высоты», — вздохнула Далия, — «и никогда не любила». «Не бойся», — подбодрил ее Зуши. Ты же не видишь дна, так что не можешь предположить, насколько мы высоко». «Это не помогает», — воскликнула Далия. «Жаль», — пожал плечами Зуши. «Я думал, тебе станет легче». «Не стало, так что придержи свои соображения при себе». «Я всего лишь пытался тебя отвлечь», — проворчал Зуши. И вот Зетта освободила рычаг тормоза. Кабина вздрогнула и, набирая скорость, начала спиральный спуск. У Далии вырвался испуганный крик. Дыхание стало прерывистым и поверхностным. Но аналитическая часть мозга отметила необычно холодный воздух, который нельзя было объяснить даже высокой скоростью движения. Кабина подъемника продолжала спускаться все ниже и ниже, в глубины кузницы Зетты, и Далия предпочитала не открывать глаза. Но холодный воздух, попадавший в легкие, заставил ее приподнять веки, и Далия увидела срывающиеся с губ облачка пара, а на металлических поручнях кабины появились белые полоски инея. «Как холодно!» — воскликнула Далия. «Смотрите, поручни заиндивели!» «И правда холодно!» — согласился Какстон, обнимая ее за плечи. «Тебе это не кажется странным? Почему?» «Мы спускаемся вглубь планеты, во всяком случае, ниже поверхности лавовой лагуны. И я думала, что будет только жарче». Какстон одобряюще похлопал ее по плечу. «Я полагаю, это очередные чудеса механикум». Далее смогла выдавить улыбку. Но кабина продолжала головокружительный спуск, и девушка снова крепко зажмурилась. Казалось, что они провели в подъемнике уже много часов, хотя Далее осознавала, что прошло не более 10 минут. Кроме нескольких фраз, которыми она обменялась с Какстоном, никто больше не произнес ни слова. Но у нее возникло отчетливое впечатление, что она слышит чей-то разговор. Далее снова открыла глаза и окинула взглядом своих спутников. Все они были поглощены путешествием. Кто-то запрокидывал голову, отыскивая светлое пятно наверху. Кто-то наклонялся над поручнями, надеясь рассмотреть, что же их ждет внизу. Но никто не разговаривал. Далее озадаченно прищурилась и посмотрела на адепта Зетту и Ромью-31. Над их головами было заметно легкое свечение, колыхавшееся, словно лоскут блестящей ткани. Время от времени между Зеттой и протекторами проскальзывали яркие искры, как будто они общались, но каким-то невербальным способом. Возможно, она слышит эхо их разговора. Адепт Зетта, словно уловив ее мысль, пристально взглянула на нее и далее смущенно отвела взгляд в сторону. Снова закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на звучавших в голове голосах. Кабина сильно шумела при спуске, но кроме скрипа колес по полозьям, она каким-то образом улавливала другие звуки. Что-то негромкое, словно далекий шепот, приглушенный многоголосый хор. «Ты слышишь?» — спросила она. «Что?» — не понял Какстон. «Эти голоса». «Голоса?» «Нет, я не слышу ничего, кроме скрипа кабины лифта», — ответил Какстон. «Интересно, когда здесь в последний раз проводили профилактическую проверку?» После такого замечания Далия готова была его ударить. «Могу поклясться, что я слышу чей-то шепот. Неужели больше никто его не слышит?» «Я ничего не слышу», — сказал Зуши. «Кроме того, что подшипники в этой кабине давно пора заменить». «Спасибо», — буркнула Далия. «Северина, Мелицина, а вы?» Но обе женщины покачали головами, и Далия отважилась взглянуть вниз. Структура темноты внизу изменилась, и она поняла, что кабина лифта приближается к дну шахты. А потом она заметила взгляд, которым адепт Зетта обменялась с Ромью-31. Их лица были полностью закрыты масками, но по этому взгляду она поняла, что им известно, о чем она спрашивает. «Вы ведь тоже их слышите, правда?» – спросила Далия. «Ваши органы слуха аугментированы. Вы должны это слышать. Похоже на одновременный шепот тысяч людей, но они где-то далеко или отгорожены толстыми стенами». Адепт Зетта покачала головой. «Нет, Далия, я их не слышу, но знаю, что они есть. То, что ты их слышишь, одна из причин, почему ты представляешь для меня такую ценность. Что вы имеете в виду?» «Значит, она права?» – спросил Зуши. «Голоса действительно есть». «В некотором роде», — кивнув, сказала Зетта, — «но большинство людей не способны их услышать». «Почему?» — спросила Далия. Голоса усиливались, стали похожи на шорох набегающих волн. Каким она себе его представляла, но разобрать хотя бы одно слово ей не удавалось. «Почему я слышу то, чего никто больше не слышит?» Кабина лифта замедлила ход и вскоре вовсе остановилась на дне цилиндра. Показался выложенный мрамором пол, по которому разбегались золотистые и серебристые прожилки, ярко блестевшие, словно по ним проходил ток. В помещении имелось несколько остальных дверей, но взгляд Дали был прикован к постоянно пульсирующему свету, который выбивался из-под низкой арки в одной из серебристых стен. Она каким-то внутренним чутьем определила, что источник голоса находится там. «Со временем тебе все станет понятно», — сказала адепт Зетта, «но прибереги свои вопросы до тех пор, пока я не покажу вам чудеса, заключенные в моей кузнице».